Ну что ж, теперь можно идти за Василисой. Да, я не оговорился. Алена не заметила ее следы просто потому, что моей милой все было ясно, и она все для себя решила. А вот я, когда ползал на четвереньках, видел, что груз волокли в одну сторону, к трубе, но и на противоположной стороне у самой стены тоже были аккуратные следы женских башмачков. Она знала, что, сбросив пленниц в люк, ничем не рискует. Более того, наверняка внизу их взяли сообщники и побыстрее увели от стеклянной горы. Возможно, Василиса и собиралась уйти вместе с остальными, но она знала от меня про Емелину печь. Оставить такой трофей было бы выше всяких сил. Девушки во все времена неравнодушны к мужчинам с личным транспортом. Мне пришлось идти в обход, чтобы сразу выбраться к месту парковки, минуя тот широкий проход, где мы заморозили Змея Горыныча. Кстати, он давно перестал ругаться, и если какие звуки с той стороны и доносились, то скорее это было тихое, сонное похрапывание. — Не спи, замерзнешь, однако, — по-чукотски качая головой, предупредил я, но будить никого не собирался. Добить спящего фон Дракхена мне не позволяла элементарная совесть. Пусть этот гад и заслужил за свои преступления, похищение людей, каннибализм и прочее, 26 расстрелов подряд, но марать руки убийством беспомощного существа я не стану. Будем считать, что ты получил пожизненное заключение. Не нравится? Пиши апелляцию в Европейский суд по правам человека. Ну и в Общество защиты животных до кучи. «Пошла!» «Поехала! Кому говорю? Дура кирпичная!» Девичью ругань, переходящую во всхлип отчаяния, было слышно еще издали. Как и предполагалось, Василиса Премудрая безуспешно старалась сдвинуть с места не принадлежащее ей транспортное средство. Увы, противоугонную систему обеспечивало щучье веление старика Емельяна, а значит, пока управлять печкой могу только я. «Какие-то проблемы, гражданочка?» — развязным тоном прожженного ГИБДДшника спросил я, выйдя к балконной двери. «Пытаемся управлять в нетрезвом виде. Попрошу предъявить права и документы на машину». «Иди ты знаешь куда, идиот!» — взвыла бесовка, подпрыгивая на печи, словно разъяренная кошка. «Убью, убью! Давно хотела!» Я сделал вид, что демонстративно не замечаю маленький немецкий пистолет у нее в руках. «Не выстрелит». Ей важнее понять, как управлять печкой. «Как она двигается? Почему стоит? Какое заветное слово надо произнести, чтобы печь поехала? Говори!» «Сколько вопросов! И ни одного господине фон Дракхене. Вассальная преданность нынче не в моде. Да плевать я хотела, что ты там сделал с этой самодовольной ящерицей. Ну, заморозил мне-то что, так ему и надо по шляку. Я мимо проходила, еще плюнула на хвост», — резко оборвала меня Василиса. «Не зли меня, участковый, говори, как печь заставить вперед идти. Пристрелю же!» «Ой, боюсь, боюсь», — зевнул я. «Громко сказать не могу, услышит, сама пойдет вниз без рулевого управления. На ух шепнуть?» «Шепни». Моя бывшая союзница легко спрыгнула с печи и шагнула ко мне навстречу. «Но если ты со мной шутки шутить вздумал, то я...» «Какие ж тут шутки? Надо всего лишь сказать. Вперед!» Василиса едва успела обернуться, как огромная печь Емели надвинулась на нее всей массой. Если бы в доли секунды толстая бесовка не успела сдвинуть заслонку и ввинтиться в печной зев, ее бы просто размазало об стену. Я похлопал остановившуюся русскую кормилицу по лежанке. «Спасибо, родная, выручила. Сейчас вниз пойдем, погоди, пока я сяду». Потом осталось подобрать выпавший из рук Василисы пистолет, сунуть за пояс, втиснуть заслонку на место и уточнить: «Ау, у вас там все в порядке?» Из печки раздались приглушенные ругательства, суть которых сводилась к следующему. Платье испорчено напрочь, жизнь испоганена, день не задался, а если кто в чем и виноват, то, разумеется, это только я и никто больше, за что мне при первом же случае страшно отомстят всеми египетскими казнями и смертью безвременной. «Понятно. То есть, в принципе, вы готовы на сотрудничество с органами. Чистосердечное признание смягчает наказание. Это аксиома». Изнутри раздался долгий стон и звуки ударов головой, да так, что с печки посыпалась побелка. «Внимание, внимание!» — я занял свое привычное место. «Граждане пассажиры, попрошу не высовываться, печь идет вниз под опасным углом. Поехали!» Емелина любимица виртуозно развернулась на маленькой площадке, разворотив боком остатки перил, и, выпустив из трубы клуб копоти, осторожно заскользила по склону стеклянной горы. «Очень надеюсь, что впредь никогда больше не увижу черный замок фон Драккена. Слишком много нервных клеток мне здесь загубили. Все, хочу домой, в Лукошкино. Правда, у меня и там дел выше крыши, если вспомнить расформированное отделение и почти полную анархию в городе. Уж чего и как там науправляла Боярская дума, даже представлять не хочется. Страшно, а жуть». «Ничего, вот вернемся с тяжелой кавалерией, посадим царя-батюшку на трон, а там уж он пусть сам порядок наводит». Я вспомнил Гороха в коротком кожаном белье, ошейнике и черной маске. Помотал головой. Видение исчезло, но на его месте появилась киношная рожа бородатого боярина с криком «Царь-то не настоящий!» И ведь если мы где-нибудь по пути его не переоденем, то так и будет. Про матушку-царицу вообще молчу. Стоит ей появиться в Лукошкине, в моем кителе и фуражке, как сплетни о шашнях милиции и австрийской принцессы никакими репрессиями не остановишь. В стране бунт будет, — бормотал я на ходу, крепко держась обеими руками за трубу. Единственный вариант успокоения народных масс — это меня на плаху, царицу в монастырь, царя в запой. Тогда посочувствуют и поймут. Вот почему в нашей жизни так много зависит от внешнего вида? Ведь животные нисколько не заморачиваются вопросами моды и смены платьев, а живут себе преспокойненько. Кстати, китель у царицы все равно надо бы не забыть забрать». «Ну, пусть не сразу, пусть я в одной рубашке похожу, пока мы не встретим по дороге какой-нибудь супермаркет, бутик европейского платья или хотя бы скромную швейную мастерскую». На ум тут же пришел наш лукошкинский портной гробовщик Абрам Моисеевич. «Этот всегда был готов пойти навстречу властям во всех вопросах. Если бы кто и мог за одну ночь пошить новое платье короля, шучу, то только этот еврейский кутюрье». Кстати, пошил бы даже в долг. Платить нам сейчас нечем. По идее, надо было потребовать с гражданина фон Драккена хоть какую-то компенсацию за потерянное время, моральный и физический ущерб, репатриации для еремеевцев, еще чего-нибудь. Наверняка злодей жил на широкую ногу, а при его теперешнем домашнем аресте деньги ему тратить особо не на что. А, впрочем, на эту тему лучше с дьяком побеседовать. Ни за что не поверю, что Филимон Митрофанович трудился на змея безвозмездно, из чистой любви к рептилиям. Наверняка натырил золотишко по карманам, сколько успел. Мне даже вспомнилось, будто в нашу последнюю встречу гражданин Груздев заметно позвякивал на ходу. Будь он робот какой-нибудь, я бы не удивился, а так... Печь резким поворотом, едва не скинув меня в орешник, махнула по самому крутому склону стеклянной горы и красивым прыжком с пригорка притормозила ровно за три шага до моей обалдевшей Аленушки. «Обалдеть и не встать!» — с придыханием выдала она. «Любимый, ты умеешь произвести впечатление на девушку?» «Да ну!» — гордо улыбнулся я, не сразу спохватившись. «Девушку... Упс!» «У меня же там в печке бесовка была. Снимай заслонку, тащи ее наружу, пока она там...» Поздно. Заслонка отлетела от тупого удара головой изнутри. Потом наружу высунулась грязная, как гоголевская свинья Василиса Премудрая, перегнулась через край и долго тошнилась в осенние листья. «Ух, укачала, извините. Милый, она тебя хоть арестована?» — на всякий случай спросила Алена. «Не успел», — признался я, почесав в затылке. «Хочешь, сама арестуй. Можешь даже права ей зачитать на американский манер». Я ей сейчас такого зачитаю. За все, по-всякому и чем под руку попадется!» Моя нежная жена засучила рукава и мощным рывком за шиворот извлекла толстую бесовку из печки. «Стоять, корова! Дай-ка я с тебя хоть сажу выбью!» Я не стал вмешиваться. «Ну их! Дела женские, тайные, личные. Разберутся, в конце концов, не поубивают же друг дружку. А у меня и своих проблем полно. Я поставил печь на законный отдых и пешком прошел шагов 10 до того места, где был выход, вылет из металлической трубы. По логике вещей, сегодня он был очень популярен, кто только им не пользовался. Следы тяжелых волчьих лап нашел сразу. В двух местах на черно-рыжей земле Митя отпечатался, как на банкнотах. Узкие сапоги 42-43 размера с каблуком — это дьяк. Два вида отпечатков босых ног, побольше и поменьше. Царь и царица. Так, должны быть еще... «Странно», — пробормотал я, поднимая валяющуюся под кустом грязную скатерть. «Где же следы бабы-яги и маняши? По идее, они должны были вылететь сюда же. Допустим, что их даже ждали какие-нибудь тайные сообщники Василисы. Но кто они? Зачем им пленницы? Какой смысл дать уйти царю, царице, дьяку и Мите, пусть пока волку, но унести в неизвестном направлении двух девушек? Неужели они важнее?»